Матерь Агни-йоги. Встречи из прошлого, встречи нежданные, смысла и тайны полны. Таинство человеческих взаимоотношений, так можно назвать, ярое созвучие сочетающихся в полной гармонии аур. Созвучие аур особую радость дает, явление редкое в условиях плотного мира. Для особых поручений сочетает владыка ядра духов созвучных. Их батарея особенно сильна, ибо согласованность многократно умножает их силы. Двое или трое могут творить чудеса, когда между ними владыка.